Уже упоминавшийся Генри Осборн приветствовал этот конгресс словами: «Я сомневаюсь, был ли когда-нибудь момент в истории человечества, когда бы международная конференция, посвященная особенностям расы и их улучшению, была более важной». Очень показательно, что на этом конгрессе с центральным докладом выступил никто иной, как Ваш де ла Пуш. Не случайно, что после 15-летнего молчания он заговорил именно на конгрессе в Нью-Йорке. Снова прозвучали слова об угрозе цивилизации со стороны низших слоев населения. «Борьба классов», — заявил ла Пуш, — «есть в действительности борьба рас». Знаменательные заключительные слова основателя антропосоциологии, в которых он вспомнил о своей лекции в Монпелье в 1887 году. Он призывал тогда к искусственному отбору, чтобы вывести высшую породу людей, и говорил, что возлагает свои надежды в этом деле на англосаксов. «Тогда я был один на моей университетской кафедре в Монпелье. Теперь я переправился через океан, чтобы соединиться с вами, а вы — это целая толпа вокруг меня. Американцы, я утверждаю, что от вас зависит спасение цивилизации и создание породы полубогов». Американские евгенисты вполне оправдали надежды ла Пужа. Некий Попеноэ и Джонсон писали в своем большом труде «Прикладная евгеника» о том, что одна из важнейших задач современности — усилить размножение руководящих и богатых элементов общества и, по возможности, уменьшить размножение низших слоев, в частности, негров. В тяжелом раздумье по поводу трудностей первой задачи авторы предложили побольше писать картин, изображающих Мадонн с младенцами, и демонстрировать их зажиточным людям, а также почаще исполнять в их присутствии детские песенки. Что касается негров, то авторы воздерживаются от того, чтобы рекомендовать содействие распространению среди них сифилиса и других болезней, хотя с евгенической точки зрения меры такого рода, по их мнению, имели бы некоторый смысл. Образец человека для Попеноя и Джонсона — одаренный в деле наживания денег практик. Самые дарования людей, фигурирующие в их книге как хорошие гены, в сущности говоря, уподобляются деньгам в твердой валюте. Человеческие дарования для авторов книги лишены качественного своеобразия, только могут быть больше или меньше, и измеряются тем или иным числом единиц. Они не формируются в процессе деятельности, но выпущены для обращения природой в готовом виде. Они имеют покупательную силу, их следует копить в качестве евгенического генофонда. Авторы, однако, сурово одности, считая ее вслед за Августом Вейсманом, это им нужно для того, чтобы музыкальность негров не опровергало взгляды об их принадлежности к низшей породе людей. Подобные евгенические домыслы, пронизывающие самые различные области американской науки, неразрывно связаны с реакционным идеалистическим направлением в генетике, вейсманизмом-морганизмом, с учением о непрерывности зародышевой плазмы и ее полной независимости от влияния среды. В самые последние годы в США особенно усилилось это расистско-евгеническое направление. Очень показательна в этом отношении книга профессора Гарвардского университета Эдуарда Торндейка, главы одного из реакционных направлений американской психологии. «Человек и его деятельность», появившаяся в 1943 году. Основное содержание этой книги сводится к тому, чтобы показать наследственную обусловленность человеческой психики и независимость сознания от условий жизни и воспитания. По мнению автора, существуют особые гены сознания, которые и определяют все поведение человека. За этими генами сознания нетрудно разгадать у Торндейка расовую душу. Недаром еще в 1924 году он писал: «Большой прогресс одних учеников по сравнению с другими объясняется более высокой врожденной способностью или принадлежностью к белой, а не к цветной расе».